способны хлынуть сюда со всего света и растащить, разбазарить все, что только возможно, или небольшой, трудолюбивый народ, кормящий сам себя, связанный с русским народом общностью истории, общностью экономики, общей религии. Народ-брат, который никогда не враждовал со старшим братом и не ищет выгод для его судьбы. Кто действительно лучше? Ставленник мирового ненасытного сионизма или сознательный интернационалист? Представитель небольшого дружеского народа? «Могу сказать только одно», — ответил я. «С уважением и доверием отношусь к товарищу Сталину, к вам, Иосиф Виссарионович. Это все». Он улыбнулся. «Вы правы. Среди грузин есть и такие представители, как лидер меньшевиков, но и Жордания, строящий нам всяческие козни из Парижа. Чем он лучше сионистов?» И, помолчав, Сталин повторил: «Вы правы. Спасибо. Постараюсь доставить вам как можно меньше разочарований». Прошло несколько месяцев после этого разговора, и Троцкий неожиданно, без всяких объяснений, покинул Россию. Примечание автора. Решение о высылке Троцкого за пределы СССР было принято ОГПУ в январе 1929 года. Иосиф Виссарионович был очень доволен. А я, улучив момент, поинтересовался, не задумывается ли он над тем, что Троцкий, находясь в полной безопасности за границей, может натворить изрядное количество гадостей. Не лучше ли было бы как-то ограничить его здесь, в своей стране? Оставить бы его в Алма-Ате, где он находился некоторое время? «Нет», — решительно ответил Сталин. «Конечно, самый лучший враг — мертвый враг». Но за спиной Троцкого стоят внушительные силы, способные причинить нам большие неприятности. Секунду поколебавшись, объяснил откровенно: «Они дали мне знать об этом без обиняков. Это было похоже на ультиматум. Троцкий слишком развяжет язык. Здесь остались заложники, много заложников. Борьба еще не закончена. Троцкий сам написал своим сторонникам: непримиримая борьба должна быть рассчитана на долгий срок. Мы готовы. Лев Давидович отдыхает теперь на теплом океанском берегу и радуется, небось, своей счастливой звезде, строит новые планы». «Ему рано радоваться», — усмехнулся в усы Сталин. «И планы его несбыточны». Иосиф Виссарионович имел превосходную память, не забывал обид и не расточал напрасных угроз. Когда развернется Вторая мировая война, роскошествовавший в Мексике Лев Давидович под шумок будет окончательно сброшен с политической сцены. В августе 1940 года его убьет ударом альпинистской кирки молодой испанец Рамон дель Рио Маркадер. Его мать Каридат была любовницей нелегально работавшего за границей полковника НКВД, имевшего несколько фамилий. Отсидев много лет в мексиканской тюрьме, Маркадер жил потом в нашей стране, ему было присвоено звание Героя Советского Союза.